Эти трое знают о радуге. Рия отвела глаза. С одной стороны, ответ он получил, с другой нет. Рия слишком долго просидела на своем холме. Пора ей понять, кто тут хозяин. Джонас вновь наклонился над воском, схватил ее за плечо. Ужасное ощущение, все равно, что хватать живой скелет. Но пальцев не разжал, наоборот, сдавил. Рия застонала, дернулась, но Джонас крепко держал ее. «Говори, старая сука, разевай свою гребаную пасть. Может, и знает», — звыла Рия. «Эта девчонка могла что-то видеть в ту ночь, когда приходила ко мне. Убери руку, ты меня убиваешь. Если бы я хотел тебя убить, ты бы уже умерла». Джонас еще раз взглянул на магический кристалл. Выпрямился в седле, потер подбородок. «Клей!» — крикнул он. «Придержи коня». Рейнольдс и Ренфрю натянули поводья. Джонас поднял руку, останавливая следовавших за ним ковбоев. Ветер шелестел травой, гнул ее, обдавал их сладким запахом. Джонас смотрелся в темноту, хотя и понимал, что увидеть мальчишек невозможно. Они могли быть где угодно, и Джонасу не нравился его шанс в восточной стычке, совсем не нравились. Он подъехал к Рейнольдсу и Ренфрю. Ренфрю выказал нетерпение. «В чем дело? Скоро рассвет, надо двигаться. Ты знаешь хижины в плохой траве?» «Да, большинство. Почему?» «Знаешь ту с красной дверью?» Ренфрю кивнул и указал на север. «Старика Суни. Ему было видение то ли во сне, то ли наяву. Тогда он и выкрасил дверь в красный цвет. Он ушел к Мане 5 тому назад». Ренфрю больше ни о чем не спрашивал. Выражение лица Джонаса подсказал ему, что задавать вопросы небезопасно. Джонас поднял руку, на секунду взгляд его задержался на вытатуированном синем гробе. Потом он повернулся, подозвал Куинта. «Командование возлагаю на тебя». Кустистые брови Куинта взметнулись вверх. «На меня?» «Да, но дальше мы не едем, план меняется». «А что?» «Слушай, и раздевать рот будешь только в одном случае, если что-то не поймешь. Разверни этот чертов пазок, поставь вокруг своих людей и возвращайся назад. Соединись с Лэнджелом и его людьми. Скажи им». Джонас приказал ждать в том месте, где ты их найдешь. Ждать, пока он не вернется с Ренфрю и Рейнольдсом. Понятно? Куин кивнул. По лесу чувствовал, что он сбит с толку, но вопросов не последовало. «Хорошо, принимайся за дело. И скажи ведьме, пусть берет свою игрушку в мешок». Джонас провел рукой по лбу. Пальцы, практически никогда не знавшие дрожжи, ходили ходуном. «Она отвлекает». Куин развернул лошадь. Оглянулся, когда Джонас позвал его. «Я думаю, мальчишки из приходящего мира где-то здесь, Куин. Скорее всего, впереди. Но если они позади, то могут напасть на вас». Куин нервно оглядел высокую в полтора его роста траву. Потом губы его закаменели. Он вновь посмотрел на Джонас. «Если они нападут, то попытаются захватить шар», — продолжил Джонас. «Так вот, запомни мои слова. Тот, кто не будет защищать шар изо всех сил, потом горько об этом пожалеет». Он мотнул головой в сторону ковбоев, сгрудившихся за черным воском. «Скажи им об этом». «Да, босс», — кивнул Куин. «После того, как вы соединитесь с Лэнджелом, ответственность за шар ложится на него. И долго нам ждать вашего возвращения?» «Пока не замерзнет ад. Отправляйся». Когда Куин отъехал, Джонас повернулся к Рейнольдсу и Ренфрю. «Нам предстоит небольшая прогулка». «Роланд», — с надрывом прошептал Аллан, — «они повернули назад. Ты уверен?» «Да, следом идет еще один отряд, большой по численности. К нему они направились. Чем больше народу, тем увереннее они себя чувствуют. Вот и все». Пожал плечами Кальвин. «А шар?» – спросил Ролан. «Ты его чувствуешь?» «Да, шар с ними. Теперь чувствовать их легче. Хотя расстояние увеличивается. Главное – защищать их. Потом они никуда не денутся». «Шар по-прежнему у Рия?» «Думаю, да. Отвратительная у нее аура. Прикосновение к ней просто передергивает». «Джонас нас боится», – заявил Ролан. «Он хочет, чтобы его окружало больше людей. В этом все дело. Другого объяснения нет». Роланд не знал, что он и прав, и не прав одновременно. Не чувствовал, что допустил серьезный промах. А такое после отъезда из Гилеада случалось с ним крайне редко. С юношеской горячностью поставил на один из вариантов, напрочь отметая любой другой. «И что нам делать?» – спросил Алан. «Сидеть здесь, слушать, ждать. Они все равно приведут шар сюда, раз уж направляются к скале висельников. Должны привести». «Сюзан?» – спросил Кадберт. «Сюзан и Шимми. Как же они?» «Как мы узнаем, что с ними все в порядке?» «Полагаю, тут мы бессильны». Роланд сел, скрестив ноги, выпустив из руки поводья быстрого. «Но Джонас и его люди скоро вернутся, и когда они появятся здесь, мы выполним свой долг». Сюзан не хотела спать в хижине. Без Роланда ей там совсем не нравилось, поэтому она оставила Шимми в углу, где он укрылся старыми шкурами. а сама вынесла одеяло наружу. Посидела на крыльце, глядя на звезды, молясь, чтобы у Роланда все получилось. Когда на душе у нее полегчало, она постелила одно одеяло, легла на него, укрылась другим. Казалось, прошла вечность с того момента, как Мария вырвала ее из глубокого сна. Ей даже не помешал громкий храп, доносящийся из хижины. Сьюзан заснула, положив голову на руки, и не проснулась 20 минут спустя, когда Шимми появился в дверях, сонно посмотрел на нее и ушел в траву справить малую нужду. Заметил ее только капризной. Вытянув длинную морду, ткнулся в задницу Шимми, когда тот проходил мимо. Шимми в полусне отмахнулся, оттолкнув морду мула. Он хорошо знал повадки Каби, очень хорошо. Сьюзан снилась его в роще, птички, рыбки, медведи и зайки. И разбудило ее не возвращение Шимми, а холодный металл, вдавленный в шею. Громкий щелчок она узнала сразу. Кто-то взвел курок револьвера, и его в роще исчезла, как мираж. «Просыпайся, солнечный лучик!» Голос сбил ее с толку. Ей хотелось поверить, что вновь вернулся вчерашний день, что Мария будет ее, что она покинула дом на набережной до того, как тот, кто убил мэра Торина и канцлера Раймера, придет убивать ее. Не получалось. Тогда она открыла глаза при ярком солнце. Сейчас чуть занималась заря и разбудил ее мужской голос, не женский, и не рука трясла ее за плечо, а дуло револьвера уперлась в шею. Она вскинула глаза и увидела узкое в морщинах лицо, обрамленное седыми волосами, узкие губы, светло-синие глаза, совсем как у Роланда. Элдред Джонас, а мужчина, который стоял позади него, в другие лучшие времена угощал ее отца выпивкой, Хэш Ренфри. Третий мужчина из катета Джонаса нырнул в хижину. Ледяной ужас сковал ее тело, как за себя, так и за Шимми. Она не могла знать, понимает ли Шимми, что происходит. Эти двое из того же катета, что и третий, который пытался убить его, подумала она, это он должен понять. Вот и ты, солнечный лучик, вот и ты. Джонас наблюдал, как она выбирается из тумана сна. Хорошо. Не следовало тебе спать одной. Таким красавицам в одиночестве спать не положено. Но не волнуйся, я позабочусь о том, чтобы тебя доставили в безопасное место. Взгляд его метнулся к мужчине в плаще, вышедшем из хижины. Есть там еще вещи, Клей? Рейнольдс покачал головой. Полагаю, все в переметных сумах, на лошади. Шимми, подумала Сьюзан, где Шимми? Джонас протянул руку, погладил ее грудь. Отличная грудь, мягкая и теплая. Неудивительно, что ты понравилась леди Абурн. Убери свою грязную тетровую луку. Лапу, мерзавец. Улыбаясь, Джонас убрал руку, посмотрел на мула. А ведь я знаю эту клячу. Она принадлежит моей доброй знакомой Корл. Помимо всего прочего, ты еще и воруешь скот. Ох, эта молодежь. Ни стыда в ней не осталось, ни совести. Ты согласен со мной, сэр Рейнфрю? Но давнишний знакомый ее отца промолчал. Лицо его оставалось бесстрастным. Но Сьюзан подумала, что ему чуть-чуть достыдно за свое присутствие в этом месте и в этот час. Джонас вновь повернулся к ней. Его губы изогнулись в подобие улыбки. Впрочем, после убийства украсть мула – сущий пустяк, не так ли? Она не ответила, лишь посмотрела, как Джонас гладит морду Капи. Что же тащили с собой эти мальчишки, если им понадобился мул? Саваны, вырвалось у Сьюзан, для тебя и всех твоих друзей. Ноша получилась тяжелая, у бедного животного едва не сломалась спина. В том краю, откуда я родом, есть хорошая поговорка. Джонас все улыбался. Умным женщинам прямая дорога в ад. И рука его по-прежнему гладила нос Капи. Мулу это нравилось. Он вытянул шею, его глупые маленькие глазки с удовольствием наполовину закрылись. А тебе не приходило в голову, что те, кто делит общую добычу и уезжает, обычно не возвращаются? Сьюзан промолчала. Тебя бросили, солнечный лучик. Ту, кто быстро дает, обычно быстро забывают. Печально, но факт. Ты знаешь, куда они поехали? Да. Тихо, чуть не шепотом ответила она. Улыбка Джонаса стала шире. Если скажешь нам, облегчишь свою участь. Ты согласен, Ренфри? Ага, кивнул Ренфри. Они предатели, Сьюзан. Служат доброму человеку. Если ты знаешь, где они и что задумали, ты должна нам сказать. Нагнись ниже, прошептала Сьюзан, не сводя глаз с Джонаса. Губы онемели, отказывались слушаться. Она произнесла что-то вроде... Косись, пиши. Но Джонас ее понял. Наклонился, вытянул шею, совсем как Капи. Тут Сьюзан и плюнул ему в лицо. Джонас ошатнулся, его передернуло от отвращения. «Сука!» – заревел он и ответил ей крепкую оплеуху. Сьюзен впечаталась спиной в землю. Перед глазами вспыхнули звезды. Правая щека тут же начала раздуваться, как надувной шарик. «Если бы удар пришелся на дюйм или два ниже, он бы сломал мне шею», — подумала она. «Может, так было бы лучше». Она подняла руку, вытерла кровь, брызнувшую из правой ноздри. Джонас повернулся к Ренофрю, который придвинулся к ним на шаг, а потом остановился. «Посади ее на лошадь и свяжи ей руки. Покрепче». Сверху вниз он посмотрел на Сьюзен, пнул в плечо. Достаточно сильно, чтобы она покатилась к хижине. «Будешь знать, как плевать меня. Плевать, Велдер, это Джонаса, сука». Рейнольдс уже протягивал ему свой шейный платок. Джонас взял его, стер с лица слюну, потом опустился на колени, набрал полную руку волос Сьюзен и вытер о них платок. Рывком поднял ее на ноги. Слезы боли уже выступили в уголок глаз Сьюзен, но она молчала. «Я, возможно, больше никогда не увижу твоего дружка, сладенькая Сью, с маленькими сисечками. Но ты-то у меня в руках, не так ли? И если Диаборн доставит нам лишние хлопоты, я отыграюсь на тебе вдвойне. И позабочусь о том, чтобы Диаборн об этом узнал. Можешь на это рассчитывать». Улыбка сползла с его лица. Он резко оттолкнул Сьюзен, и она едва устояла на ногах. «А теперь на коня, и быстро, пока я не решил разрисовать ножичком твою милую мордашку». Из высокой травы, оцепеневшей от ужаса, скатящимися по щеке слезами, Шимми наблюдал, как Сьюзен плюнула в лицо плохого охотника за гробами. А он с такой силой ударил ее по лицу, что едва не убил. Шимми быстро бросился ей на помощь, но чей-то голос, может, его друга Артура, зазвучал в его голове, предупреждая, что помочь он не поможет, зато его самого наверняка убил. Он наблюдал, как Сьюзен садится на лошадь. Другой мужчина, не охотник за гробами, а крепыш ранчер, которого Шимми изредка видел в приюте, пытался помочь. Но Сьюзен оттолкнула его, и мужчина отступил, покраснев, как помидор. «Не зли их, Сьюзен», — думал Шимми. «О боги, не допустить Кайси этого. Не позволяйте им и дальше избивать ее. О, ее бедное лицо. И из носа у нее течет кровь». «Даю тебе последний шанс», — прорычал Джонас. «Где они и что собираются делать?» «Иди к дьяволу», — ответила Сьюзен. «Скорее всего, там ты встретишь меня». Он криво улыбнулся, взглянул на другого охотника за гробами. «Ничего не нашел?» «Если они что и привезли, то взяли с собой», — ответил тот. «Оставили только диаборновскую милашку». Джонас зло рассмеялся, вскакивая на лошадь. «Поехали». Они двинулись в плохую траву, которая тут же сомкнулась за ними, словно никто и не появлялся около хижины. Да только они увезли Сьюзен и увели Капи. Большой ранчер, что подследовало за Сьюзен, увел мула на длинной веревке. Удостоверившись, что они не вернутся, Шимми медленно вышел на полянку у хижины, на ходу застегивая штаны. Посмотрел в ту сторону, куда уехали Роланд с друзьями, в другую, куда увели Сьюзен. Что делать? Мгновение ему хватило, чтобы понять, выбора у него нет. Тропа, которую оставили за собой Роланд Аллен и добрый Артур Хит, Кадбер так и остался для Шимми Артуром Хитом, исчезла. Плохая этого трава распрямилась и поглотила ее. А вот та, что проложила Сьюзен, и ее похитители, еще виднелась. Возможно, последовать за Сьюзен. Он сможет что-то для нее сделать, помочь ей. Сначала Шимми шагал, потом пустился бегом, уже не боясь того, что охотники за гробами могут вернуться и схватить его. Чуть ли не весь день ему предстояло догонять Сьюзен. Кадберт, самый нетерпеливый из всех троих, не находил себе места. Небо светлело и светлело. Ночь уступала место дню. «Вот и жатва», — думал он. «Наконец-то жатва. Мы сидим здесь, заточив ножи. Резать-то некого». Дважды он спрашивал Аллан, не слышит ли тот чего. Первый раз Аллан пробурчал что-то нечленораздельное. Второй спросил Берта. Можно ли хоть что-то услышать, если над ухом постоянно тявкают? Кадберту два вопроса, заданные с разрывом 15 минут, не казались постоянным тявканием. Он надулся, отошел к своей лошади. Вскоре к нему подсел Роланд. «Ожидание», — вздохнул Кадберт. «В Мэджесси мы по большей части только этим и занимались. А я уж как не люблю чего-то ждать. Осталось недолго», — заверил его Роланд. Отряд Джонаса вышел к тому месту, где люди Френа Ленджела разбили временный лагерь через час после выхода солнца. Куин, Рия и ковбой Ренфри присоединились к Ленджелу раньше, чем немало порадовали Джонаса, и уже пили кофе. Ленджел вышел к ним навстречу, но, увидев Сьюзен, сидевшую на лошади со связанными впереди руками, отступил на шаг и огляделся, будто искал место, где бы спрятаться. Но на большой поляне у самой границы между спуском и плохой травой спрятаться было негде, поэтому он застыл столбом. По лицу чувствовалось, что пленение Сьюзан его совсем не радует. Сьюзан двинулась на него, а когда Рейнольдс попытался схватить ее за стремя, легко ускользнула от его руки. «Как, Фрэнсис Лэнджелл, вот ведь не ожидала встретить тебя здесь. Сьюзан, мне очень жаль, что с тобой так вышло». Лицо Лэнджелла все больше заливала краска. «Ты попала в плохую компанию, девочка». «А в конце плохая компания бросила тебя, чтобы ты ответила за всех». Сьюзан расхохоталась. «Плохая компания? Да ты знаешь, что это такое, не правда ли, Фрэн?» Он неловко повернулся, не зная, что и ответить. А Сьюзан вытащила ногу из стремени, и прежде чем кто-то успел остановить ее, пнула его сапогом между лопаток. Лэнджел повалился на живот, глаза его в изумлении широко раскрылись. «Ты еще не угомонилась, сучка?» – взревел Ренфри и ударил ее. «По левой скуле для симметрии», – подумала она после того, как туман в голове рассеялся, и к ней вернулась способность соображать. Она покачнулась в седле, но не упала на землю. На Ренфри она даже не посмотрела, не сводя глаз с Лэнджела, которому уже удалось подняться на четвереньки. «Ты убил моего отца!» – кричала она. «Ты убил моего отца! Жалкий трус! Породина мужчина!» Теперь она смотрела на ранчеров и ковбоев, которые вытаращились на нее. «Вот он, Фрэн Лэнджел, глава ассоциации конезаводчиков, змея подколодная. Жалкий койот, паршивый!» «Достаточно!» – оборвал ее Джонас, не без интереса наблюдая, как Лэнджел пятится к своим людям, поникнув плечами, не смея вымолвить и слова, раздавленный обвинениями Сьюзан. Рия заквохтала, качаясь из стороны в сторону. Смех этот, мало похожий на человеческий, заставил Сьюзан вздрогнуть, но присутствие Рия в этой компании, похоже, нисколько не удивило ее. Отнюдь. Сьюзан перевела взгляд с Джонаса на Лэнджела. На его лице отразилась брезгливость и презрение. «Этого негодяя, как ни обзови, все будет мало». «Возможно, но я думаю, что отведенное тебе время ты использовал с толком, леди Сей. Едва ли кто мог превзойти тебя в этом. Послушай, как хвощет ведьма. Все равно, что сыплет соль на его раны. Но мы скоро заткнем ей рот». Джонас резко повернул голову. «Клей!» Рейнольдс подскакал к нему. «Думаю, ты сможешь доставить солнечный лучик в дом на набережной». «Думаю, да». Рейнольдс постарался не выказать радости. Слава богам, его посылали на восток, а не на запад. У него уже появилось дурное предчувствие. Скала висельников, латига, цистерны, вся эта история, откуда только она взялась? «Сейчас? Через минуту-другую», — ответил Джонас. «Может, придется кое-кого убить прямо здесь. Кто знает. Именно ради оставшихся без ответа вопросов можно встать рано утром, даже если нога болит. Как дырка в зубе, не так ли?» «Я не знаю, Элдред». «Сэй Ренфрю, пригляди за нашим милым солнечным лучиком, а мне надо кое-что забрать». Голос его разносился далеко, он этого и хотел. Так что смех Рия как отрезало. Улыбаясь, Джонас двинул лошадь к черному воску, украшенному золотыми символами. Рейнольдс ехал слева от него, и Джонас скорее почувствовал, чем увидел, как справа возник Рой. «Рой? Хороший парень», — подумал он, — «немного туповат, но сердце у него в нужном месте. И иной раз ему не надо разъяснять, что и как». С каждым шагом лошади Джонаса Рия чуть отползала назад. Ее глубоко запавшие глаза метались из стороны в сторону в поисках выхода и не находили его. «Держись от меня подальше, убийца!» — выкрикнула она, вскинув руку, словно хотела оттолкнуть Джонаса. Второй она еще крепче ухватилась за мешок, в котором лежал хрустальный шар. «Держись от меня подальше, а не то я призову молнию, которая поразит тебя, прежде чем ты успеешь спрыгнуть с лошади, и твоих ужасных дружков тоже». Джонасу показалось, что Рой при этих словах чуть продержал поводья, а вот Клей – нет, как и сам Джонас. Он подумал, что она много чего может сделать, вернее могла, до того, как голодный магический кристалл вошел в ее жизнь. «Дай его мне». Джонас наклонился над воском, протянул руку за мешком. «Он не твой и никогда не был твоим. Придет день, когда благодетель, несомненно, поблагодарит тебя за то, что ты хранил его, но сейчас ты должна мне его отдать». Рия закричала так пронзительно, что некоторые ковбои выронили жестяные кружки с кофе и зажали уши руками. А Рия ухватилась рукой за веревку, стягивающий мешок, и подняла его над головой. Шар болтался на дне мешка, как маятник. «Не отдам!» – прорычала она. «Я скорее разобью его об землю, чем отдам тебе!» Джонас сомневался, что хрустальный шар разобьется, выскользнув из ее слабой руки на пружинистую траву, но ему не хотелось выяснять это на практике. «Клей», — обратился он к Рейнольдсу, — «достань револьвер». Ему не пришлось смотреть на Клея, чтобы убедиться, что его приказ выполнен. Он увидел это в ее испуганных глазах, метнувшихся влево, туда, где Рейнольдс сидел на лошади. «Сейчас я начну считать», — продолжил Джонас. «На счет три, если она не даст этот мешок, разнеси ее уродливую голову». «Хорошо». «Один». Джонас наблюдал, как шар качается из стороны в сторону. Он засветился. Джонас видел розовое сияние, пробивающееся сквозь мешковину. «Два». «Счастливого тебе в пути в ад, Рия!» «Прощай, держи!» Она выбросила вперед руку с мешком, а другой закрыла лицо. «На, бери, и пусть он погубит тебя так же, как погубил меня!» «Спасибо, сэй!» Джонас схватил мешок пониже стягивающей его веревки и дернул на себя. Рия вскрикнула вновь. Веревка ободрала ей костяшки пальцев и выдрала один ноготь. Джонас ее крика и не услышал. Душа его пела и плясала. Впервые он забыл о своей работе, долге, окружающем мире. 6000 опасностей, подстерегающих его каждый день. Шар у него, клянусь могилами всех богов, он мой, подумал Джонас. Мой, и это главное. Каким-то чудом ему удалось сдержаться. Он не растянул веревку и не заглянул в мешок, как лошадь лезет в торбу с овцом. Вместо этого он двойным узлом завязал веревку на роге передние луки седла. Глубоко вздохнул, медленно выдохнул. Успокоился. Чуть-чуть. «Рой, да, Джонас. Хорошо бы поскорее выбраться отсюда», — подумал Джонас. И уже не в первый раз. Убраться от этих мужеланов. Как же они ему надоели. «Рой, на этот раз мы будем считать до 10. Если к этому времени она не сгинет с моих глаз, я разрешаю тебе отстрелить ей задницу. А теперь давай посмотрим, как ты умеешь считать. Я буду слушать внимательно. Так что, пожалуйста, ничего не пропускай». «Один!» — радостно крикнул Дипей. «Два! Три! Четыре!» Выплевывая проклятие, Рия схватила лежащие в лоски вожжи и огрела ими пони. Тот прижал уши к голове и так рванул возок, что Рия повалилась на спину. Тощие ноги в черных сапогах и разноцветных чулках задрались вверх. Ковбои хохотали. Рассмеялся Джонас. Забавное зрелище, это точно. Рия на спине, молотящая по воздуху костлявыми ногами. «Пять!» — Дипейп так зашелся смехом, что начал заикаться. «Шесть!» Рия вновь села, с достоинством дохлой рыбы, оглядела хохочущие рожи. «Я проклинаю вас всех!» — взвизгнула она. Смех стих, хотя возок уже катил прочь. «Каждого из вас! Тебя! И тебя! И тебя!» Ее скрюченный палец уперся в Джонаса. «Вор! Жалкий вор!» «Как будто он был твоим!» — мысленно разумился Джонас, хотя слово на первый... Моим первым вспыхнуло у него в мозгу, как только магический кристалл перешел в его руки. Как будто такое чувство может принадлежать, чудо может принадлежать деревенской ведьме, читающей будущее по петушиным внутренностям. Возок все дальше удалялся от них. Крики Рия подстегивали пони почище любого хлыста, и хотя черный возок быстро растворился в зелени плохой травы, они еще долго слышали вопли и проклятия Рия, обещавшие им смерть под демонической луной. «Отправляйся», — приказал Джонас Клею Рейнольдсу, — «бери с собой нашего солнечного лучика. Если по дороге захочется остановиться и попробовать...» «Какая?» «Она на вкус. Что ж, не стесняйся». Он искоса глянул на Сьюзен. Хотелось посмотреть, какой эффект произведут эти слова, но его ждало разочарование. Глаза Сьюзен затуманились, словно удар Ренфрю лишил ее разума. Во всяком случае, временно. «Главное, чтобы в конце концов она попала в Коралл». «Попадет», — заверил ее Рейнольдс. «И что мне передать ей, Сейтоль?» «Скажи, чтобы держала эту девку под замком, пока не дам о себе знать. И почему бы тебе не остаться с ней, Клей? Я хочу сказать, к завтрашнему дню, я думаю, у нас уже не будет повода для волнений. Но, Корал, поезжай вместе с ней в Ридзи. Побудешь ее экскортом, хорошо?» Рейнольдс кивнул. Кто бы возражал. Дом на набережной, конечно, хорошо, но Ридзи куда лучше. И он действительно может попробовать девчонку, когда... доберется до дворца мэра, но не раньше. Не под этой, жутко висящей на дневном небе демонической луной. Тогда отправляйся, не теряй времени. Рейнольдс повел Сьюзен через поляну, под углом к тому участку плохой травы, за которым скрылась Рио. Сьюзен ехала молча, уставившись на свои связанные руки. Джонас повернулся к оставшимся. Эти трое парней из приходящего мира сбежали из тюрьмы. В чем им помогла эта сучка? Он указал на удаляющийся Сюзан. Среди ковбоев пробежал гневный шепоток. Они знали, что Уилл Диаборн и его друзья сбежали, а вот о том, что им помогала Сей Дельгадо, услышали впервые. И если бы Рейнольдс уже не увез ее с собой, возможно, минуты позже ему бы это не удалось. «Хватит об этом!» – прокричал Джонас, и взгляды ковбоев вновь сосредоточились на нем. Он же чуть наклонился вперед и погладил обтянутый мешковиной шар. Одного прикосновения хватило, чтобы ощутить собственное всесилие. Да, с шаром он справится с кем угодно, даже если одну руку ему привяжут к спине. «Хватит о ней, хватит о них!» Взгляд его перебегал от Лэнджела к Эртнеру, к Кройдену, к Брайану Хуке, к Рою Дипейпу. «Нас почти 40 человек. У скалы висельников еще 150. Их трое. И ни одному еще не стукнуло 16. Вы боитесь троих мальчишек?» «Нет!» – закричали они. «Если мы наткнемся на них, дорогие мои, что мы сделаем? Убьем их!» Прогремело в ответ, и испуганные вороны взлетели к небу, громким карканьем выражая свое недовольствие. Джонас остался доволен. Рука его все еще ласкала магический кристалл. Он чувствовал, как в него вливается сила, розовая сила. Подумал он и усмехнулся. «Поехали, парни. Я хочу, чтобы эти цистерны оказались в лесах за каньоном Молнии до того, как дома запалят ярмарочный костер». Шимми, спрятавшийся в плохой траве у самой поляны, едва не попал под колеса черного воска Рия. Вопящая ведьма проскочила так близко от него, что он почувствовал запах ее немытой кожи и грязных волос. Если бы она посмотрела вниз, то обязательно заметила бы его и превратила в птицу, ушастика-путаника, а то и в комара. Юноша видел, как Джонас передал Сюзан другому охотнику за гробами в плаще и двинулся вдоль поляны. Он слышал, как Джонас обратился к мужчинам. Многих из них Шимми знал и стыдился того, что столько ковбоев Мэджеса подчиняются приказам плохого охотника за гробами. Но сами слова пролетели мимо его ушей. Шимми замер, когда они запрыгнули в седло, боясь, что они двинутся на него, но они поехали в противоположном направлении, на запад. Поляна опустела, да только не совсем. На ней остался капризный. Веревка, на которой его привели, тянулась следом за ним по промятой траве. Капи посмотрел вслед отъезжающим всадникам, заржал, как бы говоря, что они могут отправляться к дьяволу. Повернул голову и поймал взгляд Шимми, который все еще прятался меж высоких стеблей плохой травы. Мул дернул ушами. Попытался ухватить губами траву, потом словно вспомнил, что она плохая. Поднял голову и снова заржал, глядя на Шимми, как бы говоря, что происшествие с ним его вина. Шимми задумчиво глядел на капризного, размышляя о том, что ехать на муле куда легче, чем идти. Да, конечно, но мул вновь подал голос, и Шимми отказался от этой мысли. Капи мог заржать в самый неподходящий момент и привлечь внимание мужчину, который увез с собой Сюзан. «Думаю, ты сам найдешь дорогу домой», — сказал Шимми мулу. «Пока, приятель. Пока, старина Капи. Еще увидимся на тропе». Он нашел тропинку, проложенную лошадьми Сюзан и Рейнольдс, и затрусил по ней. «Они снова идут», — объявил Алан за секунду до того, как Ролан почувствовал их присутствие. У него в голове словно сверкнула розовая молния. «Всем кагалам». Ролан посмотрел на Кадберда. Тот ответил взглядом, в котором напрочь отсутствовала привычная ему смешинка. «Многое зависит от тебя», — Ролан коснулся рогатки. «И от нее. Я знаю. Что у тебя в арсенале?» «Почти 4 дюжины стальных шариков». Берт поднял мешочек из плотной ткани, в котором в более спокойные времена его отец держал табак. «Плюс петарды в сидельных сумах. Сколько больших?» «Достаточно, Ролан», — ответил Кадберт без тени улыбки. Смех ушел из его глаз, сразу уставших глазами хладнокровного убийцы. «Достаточно». Ролан пробежал рукой по пончу, давая лошади ладони привыкнуть к грубой материи. Посмотрел на Алана, вновь на Кадберта, вновь говоря себе, то все получится. Да, получится, если они сохранят хладнокровие и не будут думать о том, что их всего лишь трое против 40 или 50. «Те, кто сейчас у скалы висельников, услышат выстрел, не так ли?» — спросил Алан. Ролан кивнул. «Ветер дует от нас к ним, так что в этом нет никаких сомнений». «Значит, нам придется действовать быстро. Времени терять не будем», — кивнул Ролан, подумав о том, как он стоял на дворе, притаившись, разрушившись в спутанной живой изгороди за большим

«Мисс, юная красавица!» — едва слышно пробормотала Корделия. Поднесла руку, что не держала нож. К лицу коснулась вымазанной пеплом щеки. «Да, я хочу воздать ей по заслугам, и воздам. Ты жаждешь ее смерти?» «Да, она или я. Не волнуйся, умрет она. А теперь накорми меня, Корделия. Дай то, что мне нужно». Корделия расстегнула пуговицы платья, стянула его вниз, обнажив маленькую грудь и начавший толстеть живот. Однако она еще сохранила некое подобие талии. Именно туда направила нож, разрезав рубашку и тело. Белая материя вдоль разреза сразу окрасилась красным. «Да», — прошептала Рия, — «как розы. Часто они мне снились, розы в цвету. И что-то черное между ними на краю мира. Подойди ближе». Она обняла Корделию за поясницу, подтягивая ее к себе. Подняла глаза на лицо Корделии. Облизала губы. «Хорошо». «Очень хорошо». Корделия стояла, тупо уставившись в стену. Илья с Каоса наклонилась к красному разрезу и начала пить. Роланд быстро обрадовался, пока плотная группа всадников все ближе подходила к тому месту, где он, Кальберт и Адам затаились в плохой траве. А потом его охватил страх. Одно дело, если отряд проследует рядом, а если выйдет прямо на них, тогда они все умрут, как кроты, перерезанные лезвием плуга. Но Ка завела их так далеко не для того, чтобы они приняли столь нелепую смерть. Заросли плохой травы простирались на миле, поэтому не мог отряд Джонаса попасть именно на тот единственный пятачок, где стоял Роланд и его друзья. Однако они приближались, топот копыт и голоса людей слышались все отчетливее. Адам тревожно взглянул на Роланда, рукой указал, что им надо переместиться левее. Роланд покачал головой, ткнул пальцем в землю. «Будем стоять на месте, переходить на другое место поздно. Нас могут услышать». Роланд вытащил револьверы. Кадберт и Адам последовали его примеру. В результате плуг разминулся с кротами на 60 футов. Юноши видели мелькавших в высокой траве лошадей и всадников. Роланд без труда разглядел, что возглавляют отряд, идущий рядом Джонас, Дипейп и Лэнджел. За ними проследовало не меньше 3 дюжин всадников, практически все в красно-зеленых пончо. Они растянулись в длинную колонну, и Роланд подумал, что на открытой местности колонна эта растянется еще больше, облегчая им задачу. Пока последний всадник не выехал из плохой травы, юноши ждали, зажимая морды своим лошадям на случай, если одна из них захочет поприветствовать проезжавших мимо собратьев. Когда в плохой траве они остались втроем, Роланд повернулся к друзьям. «На коне, жатва начинается». Не покидая высокой травы, они добрались до того места, где отряд Джонаса вырвался в пустыню. Ветер был по-прежнему, поднимая тучи пыли к безоблачному темно-синему небу. Демоническая луна покатилась к горизонту, похожей на затянутый бельмом глаз. В 200 ярдах впереди маячили спины 3 всадников, замыкающих отряд с нахлобученными на голову сомбреро. Пончо раздувало ветром. Ветер прижимал всадников к передней луке седла. Юноши построились в ряд, с Кадбертом посередине. Берт уже держал рогатку в руке. 6 стальных шариков он дал Алану, 6 Роланду. Потом вопросительно поднял брови. Роланд кивнул, и они поскакали. Пыль пролетала мимо, иногда полностью скрывая арьергард отряда Джонаса, иногда окутывая их густым туманом. Но расстояние между последним всадниками и юношами неуклонно сокращалось. Роланд весь напрягся, ежесекундно ожидая, что кто-нибудь из всадников обернется и увидит их. Но никто не обернулся. Кому охота подставлять лицо под режущей пылью ветер? Не мог предупредить их и звук. Топот копыт при таком ветре далеко не разносился. Когда от последних всадников их отделяло лишь 20 ярдов, Кадберт кивнул. Они вышли на убойную позицию. Алан протянул ему шарик. Берт бросил его в чашечку рогатки. Натянул резинку, дождался, пока ветер чуть стихнет. Разжал пальцы, сжимавшие шарик. Крайний левый всадник дернулся, словно его ужалила пчела. Приподнял руку и упал на шею коня. Невероятно, но 2 его компанерос ничего не заметили. Роланду показалось, что скакавший справа вроде бы начал поворачивать голову, когда Берт выстрелил вновь, и всадник, ехавший посередине, также ткнулся головой в шею лошади. Лошадь от неожиданности поднялась на дыбы. Всадник мешком повалился назад. Сомбреро свалилось у него с головы. Роланду показалось, что он услышал хруст ломающейся ноги, зацепившейся за стремя. Третий всадник начал таки поворачиваться. Роланд увидел бородатое лицо, свисающее из уголков рта, незажженную из-за ветра сигарету, изумленный глаз, и тут же Кадлет выстрелил третий раз. На месте изумленного глаза образовалось красное пятно. Всадник соскользнул с седла, попытался схватиться за рог передней луки, но не дотянулся до него. Тремя меньше, подумал Роланд, и ударом ноги пустил быстрого в галоп. Не оставали и остальные. Все трое нырнули в пыль. Лошади убитых бросились к югу, что не могло не порадовать юноши. Лошади без всадников. Мэджеси никогда никого не удивляли. Но заседланные лошади. Они вновь нагоняли отряд. Один всадник, перед ним еще двое, потом опять один. Роланд выхватил нож, поравнялся всадником, который не знал того, замыкал колонну. «Какие новости?» — как бы мимоходом спросил он. А когда мужчина повернулся, вводил нож ему в грудь. Карие глаза ковбоя поверх банданы, закрывающие рот и нос, широко раскрылись, и он обмяк, вывалившись из седла. Кадрид и Алан проскочили мимо Роланда, и Берт на полном скаку еще двумя шариками уложил двоих. Мужчина, чтобы впереди что-то услышал, несмотря на вертел, оглянулся. Алан, уже выхвативший нож, метнул его со всей силы, с полного размаха, как их учили. Несмотря на достаточно большое расстояние, 20 футов и ветер, он не промахнулся. Нож по самую рукоятку вонзился в бандану мужчины. Ковбой пытался его вытащить. В горле у него что-то заклокотало, и он сошел с тропы в пустошь. Уже 7. Как в истории о сапожнике и о 7 мухах, подумал Ролан. Когда он догнал Кадгрет и Алана, сердце его билось медленно и гулко. Ветер ревел, песок поднимался, кружился, падал на землю. Впереди замаячили спины еще троих всадников. За ними угадывался основной отряд. Роланд указал на приближающуюся троицу. Сымитировал выстрел из рогатки, указал на остальных и сымитировал выстрел из револьвера. Кадберт и Алан кивнули. Вновь они скакали в ряд, на расстоянии вытянутой руки. Двоих Берт снял чисто, а вот третий дернул голову в неудачный момент. Так что стальной шарик, нацеленный ему в затылок, снес только мочку. К тому времени Роланд уже достал револьвер и послал пулю в висок мужчины. То есть они уложили 10, четверть отряда Джонаса, до того, как кто-либо почувствовал опасность. Роланд понятия не имел, достаточно ли это для окончательной победы, но знал, что первый этап они завершили успешно. Теперь они не могли прятаться, им оставалось только одно – убивать. «Хайл, Хайл!» – во всю мощь прорал он. «Ко мне, стрелки, ко мне! Втопчите их в землю! Пленных не брать!» Они набросились на отряд Джонаса в первом своем бою, словно волки на стадо овец, осыпая их пулями, прежде чем ехавшие бедолаги сообразили, что творится у них за спиной. Трое юношей с детских лет готовили стрелки, и недостаток опыта они компенсировали острым взглядом и быстротой реакции, свойственным молодости. Под их револьверами участок пустыни к востоку от скалы Висельников превратился в поляну смерти. С громкими криками они врезали застигнутый врасплох отряд, словно трехлезвийный нож. Не каждый выстрел убивал, но ни один не пропадал зря. Мужчины вылетали из седел, цепляясь сапогами за стремена, и лошади тащили их за собой. Других мужчин, убитых и раненых, топтали копыта мечущихся в панике коней. Роланд скакал, стреляя из двух револьверов сразу, зажав поводья в зубах, чтобы они не упали вниз и не запутали ноги быстрого. Под его выстрелами двое мужчин повалились на землю, слева от него. Еще двое справа. Брайан Хуки, оказавшийся перед ним, обернулся, его бородатое лицо вытянулось от изумления. Но на его груди болтался, позвякивая амулет-колокольчик. Он выхватил его из ружья ружье, из чехла ружье, и уже приставил приклад к плечу, когда пуля Роланда разнесла и колокольчик, и находившееся за ним сердце. Хуки вышел было из седла. На землю упал уже труп. Кадберт поравнялся с Роландом. По его правую руку его выстрелы оборвали жизнь двоим ковбоям. Он яростно улыбнулся, посмотрев на Роланда. «Эл прав», — крикнул он. «Револьверы действительно большого калибра». Пальцы Роланда знали свое дело. Быстро летел галопом, а они с невероятной скоростью перезаряжали револьверы, вставляя патроны в пустые гнезда. И вновь загребели выстрелы. Они разметали весь отряд, убивая тех, кто оказывался впереди. Справа, слева, Алан пристроился сзади, прикрывая Роланда и Карберца со спины. Роланд уже видел Джонаса, Дипейпа и Лэнджела, разворачивающих лошадей, чтобы встретить атакующих лицом к лицу. Лэнджел пытался ухватить ручной пулемет, но лямки зацепились за широкий воротник его бушлата, и всякий раз, когда он протягивал руку, приклад оказывался вне пределов досягаемости. Рот Лэнджела под кустыми, густыми, обильно тронутыми сединой усами перекосило от ярости. Теперь от этой троицы Роланда и Кадберта отделял только один человек – Хэш Ренфрю с громадным пятизарядным револьвером. «Да проклянут вас боги!» – крикнул Ренфрю. «Ах вы поганые щенососы!» Он бросил поводья для устойчивости, положил ствол револьвера на сгиб локтя. Ветер, завывая, окатил его песком. Роланд даже не подумал о том, чтобы притормозить, метнулся в одну или другую сторону. В голове вообще не было никаких мыслей. Там неистово пылал огонь битвы. С рвущимся сквозь зажатые в зубах поводья криком Роланд мчался на Хэша Ренфри и трех мужчин за его спиной. Джонас окончательно понял, что происходит, лишь услышав крики Уилла Диаборна. «Хайл, ко мне, пленных не брать!» Боевой клич, которым испокон веку подбадривали себя стрелки. Все сразу встало на свои места. Доносящийся сзади выстрел уже не вызывали сомнения и удивления. Он развернул коня, уголком глаза увидел, что Рой повторяет его маневр, но куда больше, чем действие Рой. Его волновал магический кристалл, такой могучий и такой хрупкий, мешок, с которым болтался взад-вперед у шеи лошади. «Это же мальчишка!» — воскликнул Рой. От изумления его физиономия стала еще глупее. «Диаборн мерзавец!» — прохрипел Хэш Ренфрю. Его револьвер выстрелил. Джонас увидел, как с головы Диаборна сорвало сомбреро, а потом мальчишка начал стрелять, и Джонасу за всю жизнь не доводилось видеть лучшего стрелка. Ренфрю приподняла над одеялом и отбросила назад. Но он не выпустил из руки револьвера и еще дважды выстрелил в синее небо, прежде чем мертвым шлямкнулся озимь. Лэнджел более не пытался сдернуть с плеча ручной пулемет, лишь таращился на летящего на него окутанного пылью всадника. «Назад!» — крикнул он. «Именем ассоциации конезаводчиков приказываю тебе!» Черная дыра появилась в центре его лба, чуть повыше того места, где сходились брови. Руки взлетели вверх с растопыренными пальцами, словно он решил сдаться. Так он и умер. «Сукин сын, гребаный сукин сын!» — заверещал Дипейп. Попытался вытащить револьвер, но он зацепился за пончик. Попыток этих Дипейп не оставлял, и в тот момент, когда пуля из револьвера Роланда развратила ему рот до самого адамового яблока. Как такое могло случиться, в изумлении думал Джонас, нас слишком много. Но случилось, мальчишки из приходящего мира с блеском использовали эффект внезапности, провели классический маневр, описанный во всех учебниках. Именно так рекомендовалось действовать стрелкам, в том случае, когда противник значительно превосходил их численность. И джонасовская коалиция ранчеров, ковбоев и крепких парней рассыпалась, как карточный домик. Те, кто не умер, улепетывали во всех направлениях, словно за ними гналась сотня дьяволов, вырвавшихся из ада. Гналась не сотня и не дьяволов, но напродавшие сражались, как добрая сотня этих исчадий ада. Везде в пыли валялись трупы, и Джонас увидел, как один из мальчишек, прикрывающих остальных с тыла, Стокорт, налетел на ковбоя ударом кулака, выбил из седла и прострелил ему голову, пока тот падал. «О боги!» — подумал Джонас. «Да ведь это же Кройдон, владелец раньше Пиано!» Да только теперь он уже ничего не владел. А Диаборн уже летел на Джонаса, потрясая револьверами. Джонас схватился за веревку мешка, завязанную на дороге передней луки, и мгновение ока развязал ее, поднял мешок, оскалив зубы. Его седые волосы развивались на ветру. «Подойди ближе, и я разобью его. Я серьезно, паршивый щенок, не смей приближаться». Роланд не придержал лошадь, даже не задумался над словами Джонаса. Вспоминая потом случившееся, он пришел к выводу, что в тот момент думали за него руки. Вообще воспоминания были какие-то смутные, словно видение в потускневшем зеркале или в колдовском магическом кристалле. «Боги, это он», — подумал Джонас, — «сам Артур Эльский пришел, чтобы лишить меня жизни». И когда дуло револьвера Роланда глянуло на него, огромная, как шахтный тоннель, Джонасу вспомнились слова, которые этот молокосос бросил ему во дворе. «Сгоревшая раньше. Душа такого человека, как ты, не может покинуть Запад». «Я знал», — думал Джонас, Даже тогда я знал, что дело идет к этому. Но, конечно, он не рискнет шаром. В этом катете он главный, и он не рискнет. «Ко мне!» — закричал Джонс. «Их только трое! Ко мне, трусы!» Но он остался один. Лэнджел лежал на боку, рядом со своим идиотским пулеметом. Невидящие глаза Роя смотрели в синее небо. Куинт ускакал, Хуки погиб. Ранчеры и ковбои, что были с ним, полегли, как скошенная трава. Только на Клея он мог бы рассчитывать. И только в этот критический момент тот находился в совсем другом месте. «Я его разобью!» — прокричал он неотвратимо надвигающимся на него мальчишке с холодными, как смерть, глазами. «Клянусь всеми богами, я его...» Роланд взвел курок револьвера и выстрелил. Пуля пробила центр татуированной руки, что держала веревку, и ладонь исчезла, оставив только пальцы, торчащие в разные стороны из кровавого месива. На мгновение Роланд увидел татуированный гроб, потом его залила хлынувшая кровь. Мешок полетел вниз, но в тот момент, когда быстрый врезался в коня Джонаса и отбросил его в сторону, Роланд мягко подхватил мешок на согнутую руку. Джонас, видя, что лишился бесценного магического кристалла, издал яростный крик, схватил Роланда за плечо и едва не вытащил из седла. Кровь Джонаса горячим дождем окропила лицо стрелка. «Отдай его, негодяй!» Вторая здоровая рука Джонаса нырнула под пончо, выхватила револьвер. «Отдай, он мой!» «Уже нет!» — ответил Роланд. Быстрый развернулся, удивительно быстро и грациозно для такого крупного животного, и Роланд дважды выстрелил Джонасу в лицо. Лошадь Джонаса встала на дыбы и сбросила Седовласова на землю. Он упал на спину. Его руки и ноги дернулись и застыли. Роланд перекинул мешок через плечо и поскакал к Альберту и Аллану, готовый прийти на помощь, которая, однако, не потребовалась. Бок о бок они сидели на лошадях, широко раскрытыми глазами, оглядывая усеянную трупами землю. Глазами юноши, впервые прошедшими огонь и еще не верящими, что обошлись без ожогов, ранило только Алана. Пуля вспорола ему левую щеку. Рана зажила быстро, но шрам остался до самой смерти. Алан так и не мог вспомнить, кто подстрелил его и когда. Он вообще мало что помнил с того момента, как началась стрельба. То же самое происходило и с Кальбертом. Роланд. Кальберт дрожащей рукой смахнул пот с лица. «Хайл, стрелок, Хайл!» Кальберт забрал у Роланда неиспользованные стальные шарики. «Роланд, мы живы?» «Да». Алан оглядывался, медленно приходя в себя. «А куда подевались остальные?» «Мне представляется, не меньше 25 остались здесь навсегда». Роланд указал на трупы. «Остальные?» Он махнул рукой, которая все еще сжимала револьвер. «Удрали. Думаю, теперь их на войну и на Аркане не затянешь». Роланд сунул револьвер в кобуру, снял мешок с плеча, поставил на переднюю луку седла, раскрыл. И мгновение спустя в черную зею мешка вспыхнуло розовое сияние. Оно поползло под гладким, не знающим бритвы, щекам стрелка. Заполнило глаза. «Роланд!» — Кадрик внезапно занервничал. «Не думаю, что тебе стоит играть с этой штуковиной. Особенно сейчас. Стрельбу наверняка слышали у скалы висельников. Если мы хотим закончить то, что начали, у нас нет времени на...» Роланд пропустил его слова мимо ушей. Сунул обе руки в мешок, вытащил из него магический кристалл. Поднес к глазам, не замечая, что пачкает его кровью Джонаса. Кристалл не возражал. Не в первый раз его метила кровь. Он мерцал и поблескивал, а потом в его розовых глубинах словно разошелся занавес, и Роланд уже не мог оторвать глаз от того, что открылось ему.